Леонид Зиман. Ксерокопия отзыва. В творческих номерах стенгазеты «Молодость», которыми мы, студенты из ЦФИЛа, так гордились, появлялись иногда странные, если не сказать, экстравагантные стихи. Приведу по памяти наиболее мне запомнившиеся. «Если б ты была моею, я б назвал тебя своею». «На деревню вышел». Дядя Петин — гусь, я сижу на крыше, хороша ты, Русь. Я и Инна — янычары, а в глазах у Инны — чары. Я и Инна — викинги, оба носим смокинги. С песней кончил день ты, мы с тобой студенты. Кого-то такие стихи повергали в шок, а кто-то воспринимал их как злую пародию на творчество наших доморощенных сочинителей. Собственно, пародиями они и были. Злыми? Нет, наверное, хотя надо сказать, что отнюдь не железная логика песни, которую мы непрестанно распевали, сейчас она опубликована и получила название «Гимн московских студентов», подчеркнуто явственно и не без ехидства. Автором этих пародий был Юра Коваль. Я был на курс моложе, и, как, наверное, все мои однокурсники, не только девочки, не мог без восхищения, до чего греха таить. Без зависти и ревности, это же не о девочках, смотреть на этого стройного, очень привлекательного, да просто красивого и остроумного парня. И когда впервые увидел Юру с ракеткой у пинг-понгового стола, и когда встретил его на заседании Литобъединения, я представил тогда на суть членов Литобъединения свой абсолютно безграмотный, но довольно-таки длинный стихотворный опус. По глазам слушателей, особенно по глазам Юры и его друга Леши Мизинова, понял, что представлять этот опус был просто нельзя. В отличие от Гоголя, я его потом не сжег, а разорвал. Девочки, конечно же, влюблялись в Коваля, и он тоже часто влюблялся. Но можно ли было не влюбиться в Галю Гладкову, в Галю Эдельман, в Розу Харитонову, и в Лену Гилярову, и в Галю Царапкину, На собственном опыте убедился, невозможно. А что касается тех странных стихов, с которых я начал свои воспоминания? Без преувеличения можно сказать, что необычная смесь экстравагантности, даже абсурда, с удивительно точным, при этом пронизанным юмором, ощущением жизненного явления, в данном случае поэтического мышления наших институтских сочинителей, станет одной из характерных черт его прозы. Конечно же, эти пародии были вовсе не злые, как думали некоторые. Уже в недавние годы кто-то поинтересовался, правда ли, что Юра плохо относился к писателю Н. Я задумался, потом ответил. Я не помню, чтобы Юра о ком-то отзывался плохо. С юмором, да, но плохо. Он любил людей, и ему платили тем же. Он был любимцем у гардеробщиков дома литераторов. Его необычайно любили бабушки-пенсионерки, жившие в том же доме на Серебрянической набережной, где была мастерская Коваля, место наших ежегодных встреч с застрельщиком, организатором которых был Юрий Коваль, хранитель нашего лицейского дружества. Как причитали эти бабушки, узнав о смерти Юры, какими просветленными становились их глаза, когда они вспоминали его. Написал и подумал, претенциозно, но, честное слово, это было именно так. И я, наверное, не только я, не могу забыть этих бабушек в день поминок. Так сложилось, что сблизились мы уже по окончании института, даже после отработки энных сроков по распределению в сельских школах. Нас как бы объединили Илья Габай, Юлик Ким и Юра Коваль. Вспоминаю, как однажды раздался у меня дома звонок. «Ленька, замени меня в вечерней школе на 2 дня. В 9 классе отцы и дети, в 11 поднятая целина. Может быть, тем уроков были иными, не уверен, что помню их точно. А что случилось? Понимаешь, я собираюсь на охоту». Я опешил, чуть не окаменел. Брось эти уроки ради охоты, но ведь это Коваль. Страстно увлекающаяся личность, артистическая натура. И интересно, как бы Иван Сергеевич Тургенев поступил в такой ситуации. Виктор Ерофеев справедливо находил дальние узы родства Юрия Коваля с этим писателем. Мне тогда не удалось выручить Коваля и его охоту. Какой-то из дней его уроки совпали по времени с моими. Думаю, никто из нас не сомневался, что Юру ожидает яркая судьба. Но вряд ли кто думал, включая самого Коваля, что он станет детским писателем. Я тоже оказался причастным к этой сфере литературного творчества. На сегодняшний день я преподаю детскую литературу в ВУЗе. и к этой деятельности меня приобщил Юрий Коваль. В 1966 году, когда он работал в редакции журнала «Детская литература», он распределил между нами, бывшими институтскими однокашниками, несколько детских книг для рецензирования. Стихотворная книжка, которая попалась мне, «Ракета и самовар» Баранова, была за пределами всякого представления о поэзии. Юра одобрил мой первый опыт критической деятельности, оценил избранный для анализа этой, с позволения сказать, книжки иронический тон, а некоторые заумствования, нарушавшие этот тон, предложил исключить. «Чего рассуждать об этом, например, двустишие?» — сказал он. «Достаточно процитировать?» Он, конечно же, был прав. Но до меня дошли затем слухи, что на обсуждение этого номера журнала Агния Барто вступила за доброго старичка из Рязани и, между прочим, отметила бездоказательность оценки как раз этого двустиши. Впрочем, это только слухи, сам я на обсуждении не присутствовал. Но в дальнейшем узнал о письме этого доброго старичка, письме с антисемитским душком по отношению к некоторым значительным детским поэтам. А затем именно он, С. Баранов, председательствовал на исключении Солженицына из Союза писателей. Через несколько лет в той же детской литературе появилась рецензия на другой сборник Баранова, рецензия куда жестче моей, без легкой иронии, автор ее поэт Всеволод Некрасов. Думаю, он был, извините за каламбур, правее меня. Я уже писал, что Юра ни о ком не отзывался плохо, но и пройти мимо откровенной халтуры в литературе для детей, лучшей части человечества, по его словам, не мог. Другое дело, что он всегда предпочитал иронию, а не филиппики. В бытность мою преподавателем педагогического колледжа одна из лучших студенток, Оля Жуховичер, задумала писать курсовую работу, связанную с творчеством Коваля. Тему работы мы сформулировали так: «Литературная биография повести Ю. Коваля «Шамайка» и работа с нею ее генетическим источником, повестью Сеттона Томпсона «Королевская Анна Ластанка» в начальной школе». Оля с большим энтузиазмом изучала и англоязычный вариант повести Сеттона Томпсона, и книжку Коваля, конечно же, она приобрела ее. Но я все же нет-нет, да и подсовывал свою, где рукой автора было выведено другу моему Лене Зимуну от «Московских котов и кошек». Неплохая компания. Поклон Ю. Коваль. Юра сразу же откликнулся на мою просьбу дать интервью юной студентке. Мы втроем, я на правах руководителя курсовой работы, встретились в Центральном доме литераторов. Беседа была очень оживленной. Юра рассказывал, как он создавал повесть. Его рассказ вошел в Олину курсовую работу. В беседе Юра вспоминал наш родной институт и, между прочим, очень хорошо отзывался о моем безвременно погибшем друге, поэте и правозащитнике Илье Габай. В заключении беседы, интервью, Юра пригласил Олю к себе в мастерскую. Пришли мы вдвоем, когда курсовая работа была уже готова. Я просил Юру написать, а не буквально 2-3 строки. Он согласился, но, естественно, сказал, что должен бегло ознакомиться с работой, раскрыл. И, Коли, я все же перелистаю ее, а ты пока приготовь чай. Ты умеешь готовить чай? Вопрос прям-таки оскорбительный для 19-летней девушки. А ты, Ленька, найди все, что надо. Ты же здесь свой человек. Я действительно бывал здесь не единожды, но проводил время только за столом в главной комнате, либо за перелистыванием книг и рассматриванием гравюр, либо в большой компании за распитием горячительных напитков под закусь колбасой и консервами. В кухонном интерьере я ориентировался так, как Оля. Нет, хуже. Тем не менее, с приготовлением чая мы справились. А Юра углубился в чтение, дал нам просмотреть толстые тетради дневники. Гораздо позже я узнал, что жанр этих записей и рисунков — монохроники. Одним словом, Юра прочитал всю курсовую работу, просил подождать, пока черкнет несколько строк, и написал очень положительный отзыв на 3 страницах крупным почерком. Вот что писал известный писатель о работе 19-летней девушки. Трудно, конечно, писать о работе, в которой содержится комплимент в твой адрес. Однако вспоминается поэт, воскликнувший: «Давайте говорить друг другу комплименты». Вспоминаю я и скульптора Вадима Сидура: «Льстите мне, льстите, я буду лучше лепить». Итак, писатель Юрий Коваль благодарит сердечно студентку Ольгу Жуховичер за те комплименты, которые содержатся в ее работе. Теперь к делу. Вся работа в целом устроена хорошо. Важно, что за этой кипой страниц листков чувствуется автор, то есть Ольга Жуховичер. Мне понравился и разум ее, и размер написанной вещи. Она монументальна настолько, насколько надо. Главное не перемонументалить, — говорил архитектор Власов, автор Крымского моста. Однако, добавлю, и жидко строить не годится. Вещь построена. Несколько частных замечаний. Ольга верно, очень верно заметила, что шамайка связана с недопеском теснее, чем с королевской аналостанкой. Я даже мечтаю издать когда-нибудь под одной обложкой. Понравился момент, где Ольга анализирует сцену превращения котенка в женщину, в королеву. Был дополнительно потрясен сравнением со Львом Толстым. Браво, Ольга Жуховичер, вы великий критик. Правда, это было уже в журнале «Штерн», да ведь по другому поводу. Понравился урок, о котором рассказано в практической части, и совершенно согласен с замечанием о том, что всякий обязательный программный материал перестает быть захватывающим и интересным. Признаюсь, я, как писатель, не хочу быть программным, я хочу, чтобы меня открывали и читатели, и учителя. Благодарен я и за то, что Ольга вспомнила слова Васюченко о том, как блоковский Пьеро истекал хоть и клюквенным соком, но насмерть. Ну, вот и все. Привет. 1993 год, День Победы. Юрий Коваль. Но самые лестные оценки в адрес моей ученицы прозвучали из уст известного писателя уже после работы над отзывом. Юра утверждал, что своего сына Алешу отдаст только в тот класс, где будет преподавать Оля Жуховичер. Это было в 1993 году. А в 1995-м? После колледжа, который Оля окончила с отличием, она поступила в Московский государственный педагогический университет. Тот самый, который когда-то в наше время назывался МГПИ. Там она тоже училась отлично. Несколько лет на стенде фойе нашей «Альма-Матер» под сводами висела фотография, на которой тогдашний премьер-министр Черномырдин поздравлял Олю с вручением президентской стипендии. Сейчас Оля учительница, очень хорошая учительница. Алешу она не учила. Она хранит отзыв писателя Коваля на свою раннюю студенческую работу. Я тоже храню ксерокопию этого отзыва. Сентябрь 2007 года.